«Вот-вот», — подбодрил усатый. «Ну-ка». Сварог выхватил меч как раз вовремя. Субъекты в черном бросились на него. Клинки сверкнули у самого лица. Звон стали, хриплое дыхание. Они хорошо дрались, без дураков, на полном серьезе. Но Сварог, что удивительно, им ничуть не уступал. И даже ухитрялся сдерживать обоих. Он вовсе не чувствовал, будто кто-то им управляет, будто его телом движет неведомая сила. Он делал то, что умел, и знал, что в состоянии убить обоих. Вот только сможет ли? Вместе с обретенным неведомым образом умением он отнюдь не приобрел сноровки хладнокровно вонзить клинок в живое тело. Так ему убивать не приходилось. Да и комната была совсем мирная. «Убивать не обязательно», — словно прочитав его мысли, командным тоном крикнул усатый герцог. «Кончайте схватку, как хотите, только не убивать, ну?» Сварог поднажал, и один меч улетел в угол, а его владелец, зажав ладонью глубокую царапину на плече, нанесенную концом клинка, исчез за дверью. Второй проморгал выпад, и Сварог, выполнив по всем правилам отвлекающий маневр, зацепил клинком его правый локоть. «Браво!» — герцог два раза приложил ладонь к ладони, что, должно быть, означало бурные рукоплескания. «Насколько я понимаю, на этом и кончаются ваши успехи, вице-камергер». Он так издевательски подчеркнул это «вице», что даже Сварогу было ясно. Молли Тори рассчитывал за труды праведные подняться гораздо выше в табеле о рангах. Но сидеть ему, похоже, в вице-камергерах до самой смерти и в полном бесславии, если не отнимут и то, что есть. Жалкий вид доктора подтверждал эту гипотезу. Оба сановника поворачивались к двери. «Подождите!» Сварог, убрав в ножны меч, рванулся к ним. «А мне? Что мне теперь делать?» Они переглянулись, слегка пожали плечами. «Да делайте, что хотите, право», — сказал герцог. «У вас тут где-то замок, я полагаю. Подробности у этого вот господина...» Он показал через плечо большим пальцем на доктора Молли Тори, едва заметно склонил голову и вышел. Следом удалился его спутник, так и не проронивший ни слова во время странной аудиенции. Дверь за ними затворилась как бы сама собой. «Подробности», — сказал Сварог. «Что?» Доктор покосился на него, непонимающе, зло. «Герцог вам велел посвятить меня в какие-то подробности». «Да какие вам еще подробности?» — прямо-таки стоном вырвалось из щуплой груди бедняги доктора. «Подробности. Здесь вам, во всяком случае, делать больше нечего. Ступайте в парк и избавьте меня от вашего присутствия». «Между прочим, я к вам не набивался в гости», — сказал Сварог, чуточку разозлившись. «Так что извольте-ка объяснить внятно, что мне теперь делать». «Вот как заговорили!» — с грустным сарказмом покачал головой доктор. «Сообразили, что со мною теперь можно не считаться». «Да бросьте вы!» — сказал Сварог примирительно. «Я-то при чем? Должен же я знать, что со мной произошло». «Провалились в дыру во времени», — отрезал доктор. «Есть такие. Угораздило ступить не туда и не вовремя». Сварог ни капельки не верил. Но видно было, что большего от доктора не добиться.